Квасенка, радость. Нет, она лишь толчок, начало той ласковой теплой мысли, которая за последнее время уже не раз посещала его. Вчерашний разговор с Фаиной Егоровной придал этой мысли волнующую остроту — полюбить. Но полюбить так, чтобы самому ночь светлым днем сделать, как говорила Фаина Егоровна. И в памяти Лебедевой почему-то сразу возникла такая же предутренняя чуткая тишина и серые низкие тучи, готовые брызнуть дождем. Окраинные улицы Петербурга, чугунно-черная Нева и тонкий шпиль Петропавловской крепости, как пика, вонзившийся в небо. Потом целый вихрь дней событий, а среди них где-то на особицу всегда Анюта. Но ведь она невеста Алексея, почему он опять подумал о ней? Не замечая, Лебедев все ускорял шаги. Тут он остановился, чтобы мысленно ответить себе. И в это короткое мгновение, не оборачиваясь даже, почувствовал, что в некотором отдалении кто-то идет позади него и тоже сейчас остановился. Лебедев двинулся, перейдя на мягкий кошачий шаг, и тотчас услышал осторожный поступь крадущегося за ним человека. Кто он? Ночной грабитель или шпик? Грабителю выжидать было бы нечего, места глуши не сыскать. Бесспорно, это шпик, и должно быть опытный. Новичок вряд ли сумел бы так незаметно подстроиться к его шагу. Лебедев весь внутренне собрался. Совсем иными глазами он увидел теперь тяжелое пасмурное небо, которое рассвет вот-вот уже начнет отбеливать, и улицу, заполненную неверным, сыпучим песком, в котором неожиданно может подвернуться нога, и высокие глухие заборы, через которые не перепрыгнешь. Опасность шла по пятам сзади. Опасность угрожала снизу, сверху и с боков. Лебедев слегка шевельнул плечами, точно проверяя, сумеет ли он при надобности стряхнуть с них шпика, и чуточку прибавил шаг. Оглянуться назад, посмотреть, но это значит дать понять преследующему, что слежка открыта, и хуже — показать себя в лицо, если тот раньше не видел. Побежать? Мускулы у Лебедева так и заиграли. Но место незнакомое. Кто знает, какие неожиданности здесь могут оказаться. Особенно, если шпик пойдет на то, чтобы слежку прервать и захватить добычу в руки. Свисток, и набегут городовые, ночные сторожа, ревнители спокойствия и забывателей. Всякое может случиться, всякое нужно предвидеть. Нет, нет. Самое лучшее и единственное — освободиться от шпика, не вызвав у того никаких подозрений. Не в борьбе, а на расстоянии стряхнуть его с плеч. Исчезнуть, не показав ему лица. И сделать это надо прежде, чем наступит рассвет. «Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу», — всплыла в уме, и зазвучала музыкой фраза из «Пиковой дамы». И Лебедеву опять стало весело. Еще не представляя, как именно, но он уже был уверен, что проведет этого неудачника-шпика, и с этого момента стал искать случая. Он представился очень скоро. Улица концом уперлась в дощатый забор городского сада. Его можно было обойти с любой стороны. Справа огромная базарная площадь, застроенная лавками и складами. Там шпику легче всего позвать себе на помощь. А сад с той стороны обнесен железной решетчатой оградой с острыми шпилями. Через нее даже в случае крайней опасности не перелезешь. Слева тихая и глухая улица. Сад огорожен досками, в них есть проломы, проделанные мальчишками, это Лебедев заметил еще днем, когда с вокзала шел к Фаине Егоровне.